Глава 26. Осколки стекла, разбросанные дикой свиньей возле лап льва. Этот нелепый обычай соблюдался строго, как закон. Труп старика, который весит столько же, как и половина маленького мешка бобов, или две вязанки лука, или три куропатки, короче говоря, человеческую оболочку, пропитанную содой и набитую дорогостоящими пряностями, следовало по традиции поместить в три, вставленные один в другой, еще более дорогостоящих саркофага, которые, в свою очередь, вставляли в четвертый саркофаг из розового гранита. Затем в окружении невероятно роскошной обстановки, при участии целого войска жрецов, в сопровождении армейских отрядов и представителей знати, эти пустые объекты, внутри которых находился пустой труп, доставляли к месту захоронения царей, место Маат, и устанавливали в разукрашенную гробницу. Стоимость захоронения была такой, что можно было бы в течение целого года кормить приблизительно миллион жителей долины. Это было почти все население Египта в XIV веке до нашей эры. Также огромное богатство превращается в клубы дыма при сожжении благовоний во время чтения наизусть писаний, позволяющих царю Аю слиться с вечностью после осуществления всевозможных договоренностей с богами Тотом и Анубисом и грозной богиней Маат. Всю свою жизнь каждый крестьянин долины тяжко трудился только ради того, чтобы хотя бы приблизиться к этой безумной роскоши — вечности. По достижении возраста 15 лет жители страны усердно готовили к их последнему путешествию на запад, куда каждый вечер, все больше и больше старея, направлялся Ра, чтобы снова и снова возрождать рассвет. Как только появлялась возможность скопить какие-то средства, люди покупали участок, где для них строили гробницу. Затем ее украшали с большей роскошью, нежели свое земное жилище. Жилище вечности стоило многих жертв. Что же касается Ая, то его имя, увековеченное на фресках гробницы, на барельефах храма, который был построен перед ней, бесчисленные скульптурные изображения его божественной личности в период пребывания на земле, могли сохраняться миллион лет. От поселений на юге до тех, что расположены в дельте, там, где теряется главное русло великой реки, растекаясь по нескольким рукавам, безостановочно обсуждали один и тот же вопрос. Кто пойдет во главе траурной процессии, царица или Хремхеп? С неистребимой верой в земную гармонию, подданные ее величество, царица Анкисинамон, надеялись, что она возглавит церемонию вместе с храбрым героем Хремхебом. Союз с представительницей династии воплощенных богов позволил бы воину узаконить свою власть и этим укрепить свое могущество. Прекрасная царица, хранительница царских традиций, расцвела бы возле прославленного защитника трона. Нефертеп, верховный жрец Пта в Мемфисе, на это надеялся. Хумас, верховный жрец Амона в Фивах, тоже на это надеялся. Наконец, Панезий, верховный жрец бога Атона, во всеми забытом городе Ахитатон, нынче согнутый преклонным возрастом, на это также надеялся. И что уж говорить о верховных жрецах других культов. Сехмет, Хатор, Туэрис, Тота, Мантугеба, Бес, Нефтис, Гармакис, Мина. Кто возглавит траурную процессию? В течение 10 дней обитатели дворца и больше всех представители знати гадали об этом. Уат Хменех, главный распорядитель церемоний, заламывал в отчаянии руки. Расспрашивать об этом главную участницу действа было бы оскорблением. В связи с этим Хремхеп попросил царицу об аудиенции. Она его принимала на террасе с лежащим у ног львом. Ничто ничего не могло изменить. Она была царской крови и дважды царица. И этот убийца, настоящий мужлан, не заставит ее изменить свою линию поведения и отказаться от традиций династии. Он прибыл со своей свитой, и Анкисинамон показалась знакомым лицо мужчины, который следовал за ним как тень, этого Рамзеса. «От них, должно быть, от обоих разит луком», — подумала она. Хримхеп поклонился и снова заговорил о своей бесконечной преданности короне. Слуги придвинули кресло. В соседних комнатах, затаив дыхание, прислушивались Мутнехмет, Нефернеру Атон, Шабака, Сати и кормилицы, жующие сухие абрикосы и семя люпина, вымоченное в воде для того, чтобы из него вышла горечь. Он сел. Она увидела пальцы его мужицких ног. «Твое величество», — начал он, — «твоя мудрость объемлет небо и землю». Кто-то научил его этой фразе, любопытно кто. «Небо и земля», — продолжил он, — «созданы для того, чтобы воссоединиться». «У него определенно был хороший наставник», — подумала она. Слуга принес кувшин с гранатовым соком и наполнил два кубка. Царица не произнесла ни слова. Серебрилась нестерпимая лазурь долины, и по небу в поисках жертвы беспокойно летали ястребы. «Останься, Нахтмин, жив», — говорил он дальше. «Разве смог бы он стать настоящим защитником трона?» «Ты сделал серьезную ошибку, упомянув имя Нахтмина, командующий», — подумала она. «Во-первых, он был иным по своей сути, нежели ты. Во-вторых, ты его убил. Ты украл у него вечность. Вот твое главное преступление, непростительное. Когда ты умрешь, я хочу надеяться, что Маат и Анубис отдадут тебя на растерзание демонам, которые суетятся вокруг Апопа в вонючих клоаках хаоса». Она отпила сок граната, растение, которое по прошествии многих столетий будет запрещено священниками тех народов, которые проживают по другую сторону моря. Ибо гранат станет знаком богини Ада. Она снова ничего не сказала. «Соединение наших судеб», — заговорил он вновь, — «усилило бы великолепие твоей династии». Она представила этого бесчестного солдафона, проникающим в нее и наполняющим ее тело своими мутными соками, издающим в сиянии ночи стоны от предпринимаемых усилий. Запах. Имени Мамона и Хатор, от этого зверя в человечьем обличье воняет чесноком. Она скорее предпочтет совокупляться со львом, лежащим в ее ногах. Он спросил ее взглядом. С таким же успехом он мог ждать реакции на каменном лице Исис в храме Карнака. Презрение в углах ее губ лишь подчеркивало ее неприязнь. Внезапно Хримхеп подскочил и бросил свой кубок об пол. Осколки стекла полетели на льва, и тот зарычал. От гранатового сока почернели плиты на террасе. Главнокомандующий выскочил с террасы так, словно пронесся ураган. Царица не проронила ни слова. Анкисинамон погладила льва и позвала слугу, чтобы тот вытер пол и собрал осколки стекла, пока хищник не поранил свои изящные лапы. Прибежала Мутнехмет и увидела, что слуги подметают осколки после инцидента. Анкисинамон подняла на нее беспечный взгляд. «Ты выйдешь за этого человека замуж?» — спросила Мутнехмет. Ответ был очевиден. «Я не жертвенный зверь». Пришла, вытянув шею от напряжения, Нефернеру Атон, которая прислушивалась к звукам во дворце, как крот к шагам охотника возле норы. «Что случилось?» «Приходил Хримхеп просить меня сочетаться с ним браком». Нефернеру Атон затаила дыхание. «Нет», — сказала сестра с улыбкой сострадания, «я не приняла его предложение. Царица Мисра не сочетается браком с дикой свиньей». Три женщины пребывали на террасе в безмолвии, терзаясь от противоречивых, но возвращающих гармонию душе чувств. Мутнехмет размышляла над тем, что царица назвала дикой свиньей человека, с которым она, дочь Ая, некогда согласилась сочетаться браком, и который ее затем отверг. Нефернеру Атон думала о том, как бы эта дикая свинья не явилась к ней с теми же намерениями, ведь она была царевной. В таком случае Шабака был бы, разумеется, отправлен в ад с помощью кинжала или яда. Наконец Анкисинамон думала о том, какую же военную хитрость применит эта дикая свинья для того, чтобы завоевать трон, который она решительно не желала ему уступать. Даже думала о том, чтобы призвать его и воткнуть кинжал в живот. Разве она не царица? Никто не смог бы ее осудить. Одна только мысль о физической близости с этим человеком вызвала зуд. У нее зачесалось бедро, затем живот, затем голова. И больше не в силах терпеть это, она отправилась в свои покои, сняла всю одежду, позвала служанку и попросила ту проверить, нет ли в одежде блох. Служанка позвала еще одну, и обе стали все тщательно рассматривать. Впрочем, они проделывали это каждое утро, прежде чем передать одежду царице, хранительнице гардероба. В это время Анкисинамон нервно ходила по комнате. Она сделала 100 шагов. «Ни одного паразита, Твое Величество», — сообщила, наконец, одна из служанок. Тогда Анкисинамон решила натереться настоем росного ладана. Право же, одна только мысль об этом мужике сразу же вызывала у нее желание почесаться.